Глава 12. Повороты судьбы. «Пора, красавица, проснись! Открой сомкнутые негой взоры! Навстречу северной авроры звездою севера явись!» Признаться откровенно, стихами Пушкина меня еще не будили. И, надо заметить, это было чертовски приятно. «Надо твоему принцу передать, чтобы уже начинал учить русскую классику, если хочет просыпаться с тобой. А это идея». «Глупый, ты меня хочешь продать дешево?» «Ничего себе дешево! Тут же нет Пушкина! Ты просто не представляешь, какую я могу цену заломить за такую информацию». «А ты разве можешь общаться с кем-то, кроме меня?» — поинтересовалась я. «С твоего разрешения, конечно», — важно заявил Лил. «Это хорошо. Тогда, пожалуйста, сваргань что-нибудь поесть и приведи ректора. Мне надо узнать, как там мой подопечный. Я же правильно поняла, что мальчик — это и есть Ирлинг». «Начинается! Ты со своими проблемами разберись, а потом уже чужие на нас вешай». «Нечего тут каркать, у нас нет никаких проблем», — начала заводиться я. «Почему других попаданок их хранители слушались, а с моим постоянно надо отстаивать свою точку зрения?» Я прошла в ванную. «Это ты так думаешь. У нас с тобой очень много проблем. А самое главное — много планов по их устранению. Основная задача — проверить на прочность принца. Для этого ты сейчас наденешь желтое платье, такое коротенькое, и отправишься в обеденный зал. Там тебя и завтрак ждет. Кстати, в зале встретишься и с ректором», — стал командовать Лилерий. «Все сказал?» «Потом будем знакомиться с любовницей». «Все, достал. Я пойду завтракать в обеденный зал и даже платье надену, только если ты заткнешься. А с тебя присмотр за мальчуганом и постоянный доклад о его состоянии. С этим духом надо во всем искать выгоду». «Вечно ты портишь мне праздник! Ну вот что интересного в присмотре за ребенком?» — возмутился хранитель. «Моя благодарность! Ты вообще-то мой хранитель, поэтому должен мне помогать!» Я прошла в спальню и открыла шкаф в поисках желтого платья. Это единственное платье из подаренных мне бабушкой, которое я носила. И ничего, оно не короткое. Спереди выше колен, а сзади ровно до середины колена. Также я решила надеть черные гетры тонкой вязки. Не люблю, когда пялятся на мои ноги. Проверка проверкой, но я должна чувствовать себя уверенно. Обула любимые ботильоны и, схватив сумку с тетрадями, побежала в обеденный зал, а то опять опоздаю к завтраку. Все, кого я встречала по дороге, пялились на меня. Но я уже начала к этому привыкать и дискомфорта не испытывала. Войдя в зал, я даже не обратила внимания на повисшую тишину и стала высматривать свою компанию водников-третьекурсников. Увидев Деймона с ребятами, я решительно зашагала в их сторону. Парни заметили меня еще у дверей, но сидели тихо. Приближаясь к их столику, наткнулась взглядом на огневиков во главе с Сальером Каир Карвелисом, который, не мигая, наблюдал за мной. Я решила похулиганить и подмигнула ему. Со стороны столика водников раздался звон посуды, и я резко обернулась. А, нет, просто Димон не удержал ложку, и она угодила в тарелку. «Привет всем!» — обратилась я к водникам. «Можно к вам подсесть?» Какой-то парень вскочил, отодвигая мне стул. «Спасибо!» — я мило ему улыбнулась и села рядом с Димоном. «Ты дразнишь дракона, не забывай об этом!» Наконец отмер ненаследный принц. «Блин, я же не видела реакцию Тимарилеона!» Взглянув на своего истинного, я замерла. Ну, терпение ему не занимать. Злой, но пока без психов. Он просто смотрел на меня. Ректор сидел с такой же миной на лице. Можно подумать, я ему жена. Хотя некоторые братья по отношению к сестре ведут себя не лучше мужа. «Я помню!» — прошептала я так, чтобы меня слышал только Деймон. «Это и нужно!» «Проверяю на прочность нервы будущего жениха». «Будущего?» — недоуменно спросил он. «Не кричи!» — прошипела я. «Это долгая история. Будешь себя хорошо вести — расскажу». «Лучше скажи, куда идти за едой? Я очень хочу есть». «Никуда идти не надо. Просто представь, что бы ты хотела, и домовики тут же наколдуют. Ничего сложного», — заулыбался принц, предвкушая мою историю. Я закрыла глаза и представила пельмени. Сейчас проверим на вшивость этих домовиков. О, через мгновение ароматные пельмени стояли на столе. Я схватила вилку и с аппетитом, как говорит Мишка, стала уплетать любимое блюдо. Вообще, я очень люблю поесть и много. Хорошо еще, что не полнею, да и постоянные занятия спортом помогают сохранить идеальную фигуру. Закончив с пельменями, я представила кофе и булочку со сгущенкой. Ммм, вкуснота! Я посмотрела по сторонам и прибалдела. Парни смотрели, как я уплетаю еду с каким-то извращенным восхищением на лице, а у Димона блестели глаза. «Что?» — спросила я с набитым ртом. «Ты всегда так много ешь», — улыбаясь, поинтересовался принц. «Да», — просипела я, с трудом проглотив булочку. «А у вас девушки едят одни салаты?» «Нет, у нас они пьют одну воду», — посмеиваясь, произнес джентльмен, который отодвинул мне стул. «Меня Ройс зовут». «Оля, приятно познакомиться», — в ответ улыбнулась я. Остальные парни тоже представились. Бран, Вилокер и Хертан. Деймон сидел задумчивый. «Что с тобой?» — толкнула я его плечом. Он отмер и пояснил. «Да мне интересно, что ты сделала с моим братом. Ты не представляешь, чего стоит дракону сидеть и смотреть на свою пару, которая мило общается с другими мужчинами». Склонившись ко мне, он прошептал. «Ты зачем опять так вырядилась? Хочешь приключения на свою хорошенькую задницу?» «Нет, в нашем мире все девушки ходят так. Вот и я по привычке...» Я решила все свалить на попаданство. Это уже проверенный метод, и старалась говорить громче, чтобы упредить все возможные вопросы. Тимарелион тоже услышал и приподнял бровь. «Такой няшка!» Я не сдержалась и улыбнулась ему. Лицо декана преобразилось, и он стал похож на мальчишку. «Ну, просто чудеса!» Проследил за нашими взглядами Деймон. Переведя взгляд на столик девушек-третьекурсниц, я увидела принцессу эльфов Дианели Элию Митрандир. Она сидела грустная в окружении щебечущих эльфиек и не сводила глаз Деймона. Еще одна жертва привлекательности принца. Заметив мой интерес, девушка отвернулась. «Какой у вас сейчас урок?» Я решила не заострять внимание на чужих проблемах. «История Ниссы, а у тебя?» — спросил Деймон, пока парни разговаривали о чем-то своем. «Зельеведение». «У профессора Селены Рикшал?» — нервно поинтересовался принц. «Я сегодня видел, как она выходила из кабинета брата очень злая. Будь с ней осторожна», — предупредил он. «Она этого так просто не оставит. Я надеюсь, Тиму хватило ума не называть ей имя своей избранной. Ладно, пора идти на занятия, если не хочешь пропустить пару. И не забудь, ты мне обещала рассказать, как убедила брата не изолировать тебя во дворце от всех особей мужского пола». Принц, поклонившись мне, не спеша пошел на занятия. Я тоже встала из-за стола и медленно отправилась по зову браслета. Посмотрим на эту любовницу поближе. Возле аудитории стояли одни девушки, из чего я сделала вывод, что зельеведение, скорее всего, преподавалось только прекрасной половине академии. А зря. На мой взгляд, каждый уважающий себя мужчина должен знать толк в противоядиях. Мало ли. Обидеть магичку может каждый, а вот уйти от нее безнаказанным — нет. Этот вывод натолкнул меня на нерадужную мысль. Я вхожу в круг недругов одной такой магички. Я стала мысленно вырабатывать стратегию нашего совместного общения. Проявлять дружелюбие и уважение, держать язык за зубами, если начнет стираться, просто игнорировать. Конечно, это на меня не похоже, но если не хочешь быть отравленной ревнивой любовницей, пусть и бывшей, придется потерпеть. «Да как так-то?» — начал возмущаться Лилерий. «Цыц! Знаешь, мама всегда называла меня сатаной. Мне кажется, она поторопилась». «Это она еще с тобой не познакомилась. Ты же настоящий провокатор. Ты тот чертик, который в диснеевских мультиках сидит у героев на левом плече и вякает». «Я черт? Ты вообще? Все, больше ко мне за помощью не обращайся», — обиделся Лилерий. «Ты давай тут не строй из себя девочку-подростка. Лучше скажи, как там Ирлинг?» «Да что с ним станется? Лежит, отъедается», — пробухтел хранитель. «Ты молодец. Иди к нему и поговори от меня. Расскажи, как все случилось, и расспроси о его семье. Может, ему надо помочь вернуться. В общем, расспроси все, что сможешь», — попросила я Лилерия в приказном тоне. «Ты уже входишь в роль принцессы? Не забывай об этом, когда начнешь присмыкаться перед всякими любовницами. Ты — наследница высшей расы этого мира», — оставил за собой последнее слово дух и исчез. «Не прав он. Преобладание одной расы над другой еще не привело ни к чему хорошему. Уж я-то знаю. В истории планеты Земля таких примеров предостаточно». Дверь аудитории открылась, девушки вошли внутрь и стали рассаживаться. Мною облюбованное место никто не занял, и я присела, разложив письменные принадлежности. Профессор по зельям уже сидела за своим столиком, и я принялась пристально ее рассматривать. Длинные черные волосы, большие выразительные глаза. Красивая, одним словом, вкус у принца определенно имелся. «Приветствую вас, девушки!» — подняла голову от журнала магичка. «На прошлом занятии мы с вами изучали зелье рассеивания. Сегодня мы будем пробовать его воссоздать по рецепту, а на следующей паре — по памяти. Но сначала потренируем вашу память, леди. Маривелла, расскажи нам о предназначении зелья и его составе». Адептка поднялась и стала отвечать, но я не обращала на нее никакого внимания. Только смотрела на преподавательницу. Столько всего вертелось на уме, что как-то незаметно начала побаливать голова. А Лилерий все же не прав. Ну и что, что любовница? Не мог же принц ждать 400 лет свою избранную, не обязательно меня. Она вроде приятная женщина, но была она возлюбленной Тима. И что? Каждой женщине в мире отведена своя роль. Да, я верю в судьбу, но также верю, что ее можно изменить определенными поступками. Я вообще не понимаю женщин, которые дерутся из-за мужика. Эти вечные войны между любовницей и женой. Чего воевать-то? Надо просто надавать по роже мужику. Короче, все проблемы от мужчин. Хорошо, что Тим, начиная новые отношения, не стал обманывать ни ее, ни мои зарождающиеся чувства. Я заметила, как преподавательница стала смотреть на меня и грустно улыбаться своим мыслям. Или моим. Она кивнула, и моя головная боль испарилась, как по волшебству. Я вытаращила на нее глаза. «Она менталист? Менталист из зелье дел? Это же гремучая смесь!» Магичка опять улыбнулась. «Умница, Маривелла! Ты все правильно запомнила и заслужила высокий балл. Садись. Линелия Миалавис. Повтори о зелье рассеивания вкратце, а то не все студентки сегодня внимательны». Преподавательница посмотрела на меня, и я вся обратилась вслух. «Зелье рассеивания является простым и незаменимым помощником любого мага. Оно защищает и восполняет магические потоки мага. Также может оказать противодействие при наложении проклятий. Если наложено проклятие, зелье остановит его распространение. А снятием самого проклятия потом занимаются целители. Так зелье помогло нашему ректору не превратиться в полноценного быка». «Ты сказала именно то, что я хотела услышать». Это был мне намек, что она может вставить в мою голову свои мысли, и я ужаснулась. Преподавательница захихикала, а девушки недоуменно переглянулись. «Приступайте к готовке зелья. Маривелла, и поделитесь своим конспектом с Ольгой». Магичка подошла к шкафу с котлами и взмахнула рукой. Котлы стали разлетаться по столам, один из них приземлился на мой. Маривелла пересела ко мне, приветливо улыбнулась и представилась. «Маривелла Рикшал». Знакомая фамилия. «Я младшая сестра Селены Рикшал, нашей преподавательницы зелий». «Пападос». Я настороженно отношусь к таким совпадениям. «Ольга Мережка, приятно познакомиться», — приветливо ответила я. «Ты правда из другого мира?» — громким шепотом спросила Маривелла. «Откуда она узнала?» — я недоуменно уставилась на нее. «Все слышали, как ты в обеденном зале объясняла, почему носишь такую одежду», — уточнила она, видя мое изумление. «Вот, сама себя спалила». «Ну да, чего уж скрывать». «Ух ты! С ума сойти!» — восторженно прошептала Маривелла. «Такого не происходило уже более 1000 лет. Говорят, что когда наши боги ушли, они запечатали все порталы к нам, чтобы никто не проник с темными помыслами». Она принялась добавлять ингредиенты в котел. «Порежь корень топтухи!» — и Маривелла протянула мне какую-то травку. «Так богов уже не видели более 1000 лет?» — поинтересовалась я, нарезая корень растения. «Ага!» Никто и не помнит их, только древние. От верховных хранителей Ниссы остались только статуи в храмах. Маривелла взмахнула рукой, и содержимое котла забулькало. Мы довольно быстро справились с заданием. Маривелла варила, а я выполняла ее указания. За эти 1,5 часа мы переговорили на различные темы. Я рассказала о своем мире, об одежде, которая очень понравилась Маривелле. Да и не только ей, судя по вниманию к нашим персонам со стороны остальных. А потом расспросила ее об устройстве мира и сообществах, живущих в нем. Все-таки книги — это одно, а живой разговор — совсем другое. Я узнала много интересного. Все эти принятые здесь расшаркивания, реверансы и книгсины очень напоминали наш XVIII век. Хорошо, что я закончила Институт культуры и имела об этом представление. Хотя принцессам достаточно просто кивать с важным видом. Ох уж эти надменные особы. Но пока мое происхождение держится в тайне, придется и реверанс порепетировать. Время, отведенное на задание, истекло, и нас всех попросили отойти от котлов. Селена ходила по рядам и проверяла зелья, выставляя оценки. «Молодцы, девушки! Отлично!» Она остановилась возле нашего стола и оценила зелье. «Вы справились лучше всех! Можете набрать зелье в колбы и забрать с собой!» Прозвенел звонок колокол. «На этом наше занятие окончено. Учите рецепт, в следующий раз будет контрольное», — напомнила магичка. Мы с Маривеллой вышли из аудитории вместе. «Ты тоже на первом курсе?» — поинтересовалась я. «Да, сейчас на занятиях по зельеведению были только девушки первого курса», — уточнила она. «Что-то мало. Так в этой академии учатся только дети аристократов», — нахмурившись, сказала Маривелла. «Остальные не выезжают за пределы своих государств и поступают в местные академии. Это нам необходимо знакомство для поддержания мира и партнерских отношений, в общем, политика». «А почему такая негативная реакция?» — спросила я. «Я не чистокровная аристократка. Моя мама из низшего сословия. Отец сначала был женат на матери Селены, но она умерла при родах. Он долго горевал, но так как первая жена не была его истинной парой, не отчаивался. Спустя 3 года, объезжая свои поместья с инспекцией, он встретил мою мать, единственную дочь простого пастуха. Она и оказалась его избранницей. Папа забрал маму в замок, женился, и она стала герцогиней Рикшал. Через некоторое время родились мы с братом. Мы близнецы. Маме от этих аристократов пришлось многое вынести, пока она не научилась быть настоящей леди», — вздохнула Маривелла. «Она оказалась близка мне по духу, и общаться с ней мне было очень приятно и легко». «Да уж. Хорошо, что твои родители нашли друг друга. Во всем надо искать позитив. А какое сейчас занятие? А то идем незнамо куда». «Магия огня», — улыбнулась Маривелла. «Тебе посчастливилось быть обладательницей сразу 3 стихий. Это небывалое явление». «Как это 3? У меня только 2 — огонь и вода». «Все верно. Но я, как маг воздуха, чувствую в тебе присутствие силы ветра», — задумчиво протянула Маривелла. «Разве проявитель не показал стихию воздуха?» — спросила она. «Нет», — ужаснулась я. «Это сколько же всего мне придется учить?» «Ну ничего, в конце года покажет», — убедительно кивнула моя новоиспеченная подруга. «Так бывает», — внезапно она нахмурилась и продолжила. «Слушай, ты на прошлом занятии сидела на месте 3-курсников-огневиков. У них совсем нет девчонок, поэтому они реагируют на женский пол как варвары. Я бы не советовала тебе садиться на их места». «Сначала я ничего не знала, а теперь, если пересяду, это будет расцениваться как побег. Не хочу слушать насмешки в свою сторону», — грустно заключила я. «Понятно», — серьезным лицом подытожила подруга. «Пошли». Маривелла решительно подошла к столу огневика Артемия и с не менее решительным видом заняла его место. За нашими спинами раздалось шушуканье. Я резко обернулась и заметила компанию студенток во главе с Линелией. Все они презрительно кривились. Остальные девчонки и парни с первого курса смотрели на нас с одобрением. Все-таки мир не без добрых людей. Я села рядом с Маривеллой и приготовилась к разборкам. Что они будут, я не сомневалась, а, видя напряженную спину подруги, понимала, что она придерживается такого же мнения. Дверь открылась, и в аудиторию дружной компанией вошли огневики. Артемий предвкушающе улыбнулся, а Сальер сразу направился к нашему столу и, остановившись, приказал Маривелле. «Освободи место, здесь сижу я». Я только хотела открыть рот, чтобы защитить Маривеллу, как она спокойно, глядя в глаза венценосной особе, ответила. «Ты ошибся, мальчик, здесь сижу я». От такой дерзости принц подзавис. Потом отмер и, нагнувшись к Маривелле, хлопнул ладонью по столу. «Малышка, ты забыла, с кем разговариваешь?» — прорычал огненный дракон. «Тебе непростительно подобная дерзость, в отличие от нашей попаданки. Ты должна знать, как стоит себя вести подданным». «Я не ваша подданная», — нагло заявила Маривелла и брезгливо поморщилась. Сальер перевел взгляд на меня. «Ты плохо влияешь на наших девушек», — рявкнул на меня принц. «Твоей я могу быть только в мечтах», — ответила Маривелла, а моя челюсть отбила пальцы на ногах. «Посмотрим». Дракон хищно ухмыльнулся и сел за нами. За кафедрой появился декан Детермит. Надо же, я пропустила звонок. «Ты зачем ему это сказала?» — хмуро спросила я Маривеллу. «Само вырвалось», — тихо прошептала она, нервно выдохнув. «Он воспринял твои слова как вызов. Тебя ждут неприятности». «Или приятности». Мари, повеселев, усмехнулась. Я захихикала. «Сегодня мы продолжим отрабатывать пассы. Предлагаю всем разбиться на пары. Третьекурсник, первокурсник». Тем временем заявил декан. Как только мы поднялись, столы будто растаяли в воздухе. Ко мне в пару встал Артемий, а Маривелле достался принц, который был несказанно рад проведению. Подруга стояла с непроницаемым лицом, хладнокровно реагируя на все его подначки. Мне оставалось только восхищаться ее терпением. Я не могла расслышать, чем ей угрожал принц, так как Артемий активно обучал меня новым пассам. Я решила подробно расспросить ее об их «сотрудничестве» в кавычках после занятия, а пока стала впитывать знания как губка. Из аудитории мы с Маривеллой выходили в ужасном состоянии. Она была зла как черт, а я обижена, потому что Артемий потешался над моими взмахами руками и говорил, что я напоминаю ему мельницу, которая стоит в его поместье. Козлы они, эти мужики. «Ты чего такая?» Я легонько толкнула плечом мою Марусю. «Приятностями тут и не пахнет», — понуро ответила Маривелла. «Он мне приказал оказывать ему услуги определенного рода». «А ты что?» Эмоционально подруга была выжата, как лимон. «Приказала ему идти в зад», — огрызнулась она. Углубляться в эту тему я не стала, а то еще произойдет выброс магии в мою сторону. «Пойдем в обеденный зал. Я слона бы съела после такой зарядки для рук». «Слушай, все забываю спросить. Это правда, что ты ходишь в мужской зал?» — расслабилась Маривелла. «Ага. Один раз дверью ошиблась, вот теперь буду ходить». «Я тоже хочу», — грустно произнесла Маривелла. «Отец меня обучал технике боя вместе с братом. Сейчас заниматься с девчонками обычной физкультурой только для поддержания фигуры просто ужасно. Мне так не хватает адреналина в крови». Глаза Маривеллы лихорадочно заблестели. «Ты знаешь, я умею круто стрелять из родового лука. Конечно, хвастаться нехорошо, но я стреляю даже лучше брата». «С ума сойти! Я мечтаю научиться стрелять из лука. Научишь?» — принялась я конючить. «А ты меня, своей необычной технике боя». Маривелла за словом в карман не полезла. «Мне брат рассказывал, он просто в восторге от твоего мастерства». «А хочешь, я поговорю с магистром Оденом, чтобы он взял тебя к нам в группу?» Задумчиво протянула я. «Было бы хорошо!» — взвизгнула она. Мы вошли в обеденный зал, сели за свободный столик и заказали еду. Маривелла какой-то салат, а я картошку фри и роллы Калифорния и Филадельфия с васаби, соевым соусом и моим любимым имбирем. Подруга неудоуменно смотрела на меня. «Что это за кракозябра?» «О, знакомое словечко!» Я схватила палочки, взяла ролл и, обмакнув его в соусе, протянула вкуснятину подруге. «Летит самолет прямо Маривелле в рот!» — начала дурачиться я. «Что еще за самолет?» — спросила Маривелла, заливаясь смехом. Тем не менее ролл попробовала. «Я же говорила, а про самолет приходи ко мне вечером в гости, фильм посмотрим». «Не знаю, что это такое, но обязательно приду. Ты мне очень понравилась. Давай дружить». «Глупая!» — рассмеялась я. «Мы с тобой уже дружим. Бросай эту траву. Вот, возьми». И я протянула ей порцию роллов Калифорния. Не замечая удивленных взглядов, мы очень приятно провели время, обсуждая здешнюю кухню, наряды и стиль общения. Я даже не заметила, как к нашему столику подошли Деймон и Сальер. «Привет, проблемная!» — Ледяной дракон присел рядом со мной. «Что ты развращаешь нам девушек?» — громко поинтересовался он. За соседним столом кто-то резко поднялся. Повернувшись, я увидела спину принцессы Дианелли Элии Митрандир, которая в одиночестве покидала обеденный зал. «Блин, пора заканчивать с этим бедламом. Понятно же, что девушка влюблена в этого сердцееда по самые свои эльфийские ушки. Мне некогда». Я резко поднялась и поспешила на выход. Маривелла хотела последовать за мной, но Сальер схватил ее за руку и посадил к себе на колени. Она что-то яростно зашипела, но что именно я не слышала, пытаясь догнать принцессу эльфов, которая уже скрылась за дверью. «Стой! Дианелли Элия!» «Ну и имя. Язык сломать можно». Принцесса остановилась и повернулась ко мне лицом. «Что ты хотела, Ольга?» — надменно спросила она. По коридору в нашу сторону бежала Маривелла. «Поговорить надо!» Я бесцеремонно схватила принцессу за рукав и затащила в ближайшую аудиторию, которая сейчас была пуста. Маривелла впорхнула следом и принялась водить руками по двери, шепча какие-то слова. «Запечатывает двери», — поняла я. «Что здесь происходит?» — начала злиться принцесса. «Здравствуйте, ваше высочество!» — склонилась в реверансе Маривелла. «Рада приветствовать вас!» «Так вот ты чья подданная!» — рассмеялась я. «Да, я из Лимаринелии», — улыбнулась мне очередная эльфийка. «Я жду пояснений», — потребовала принцесса. Только ответить ей никто не смог. В этот момент дверь слетела с петель, а на пороге возник принц Сальер. За его спиной смеялись Деймон, Артемий и Ройс. «В следующий раз не забудь наложить охрану на физическое воздействие, куколка», — обратился принц к Маривелле и стал на нее надвигаться. На его лице я заметила нехилый отпечаток женской ладошки. «Ну, Маруся, и когда только успела!» «Обязательно не забуду!» Маривелла забежала за спину принцессы и замерла. Принц попытался достать строптивую эльфийку, но вмешалась принцесса. «Простите, принц Сальер, но что вы пытаетесь делать с моей подданной?» С этой минуты Дианелли Элия стала моим идеалом хладнокровия. Принц сразу прекратил все свои телодвижения в сторону Маривеллы. «Твоя подданная нанесла мне прилюдное оскорбление. Я требую, чтобы ты выдала мне эту...» «Террористку», — подсказала я, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Сальер злобно зыркнул в мою сторону. «Выдала мне эту нарушительницу мирового соглашения между расами». Тут уж мы расхохотались дружной компанией. И даже Сальер не вынес собственного пафоса и фыркнул в кулак. Отсмеявшись, принцесса Лия, так ее гораздо удобнее называть, произнесла. «Никто никого выдавать не будет. Маривелла, извинись перед принцем Огненной Империи». Маривелла надулась, как мышь на крупу. «Смелее!» — подбодрила ее Лия. «Извините!» — пробухтела эльфийка. «И это все?» — возмутился Сальер. «Достаточно!» — отрезала принцесса. Принц огненных драконов был возмущен до глубины души. «Дианелли Элия, разреши Сальеру побеседовать с Маривеллой наедине. Пусть сами уладят свои разногласия». Попробовал разрешить конфликт Деймон. «Никуда я с ним не пойду!» — негодующе произнесла Маривелла. Принцесса же разозлилась, казалось, на пустом месте. «Скорее всего, их с Деймоном связывают давние чувства, и сейчас они просто в ссоре», — поняла я. «Своей Риэтте будешь советы давать?» — разъярилась не по-детски Дианелли Элия. Под ногами у нее загудел воздух, и я вспомнила, что передо мной третьекурсница с уже открывшимся даром. Моя магия от испуга не заставила себя ждать, пробежав по телу. Все окружающие резко перестали дышать, и я приготовилась в очередной раз упасть в обморок. Принцесса хотела меня оттеснить к стене магией воздуха, чтобы я не смогла навредить остальным. Но как только ее потоки устремились ко мне, мои огонь и лед заключили стихию воздуха в объятия, как родного брата. И теперь уже втроем рождали маленькие вихри, которые грозили превратиться в немаленький такой смерч. «Ой!» Молодые люди спрятали девушек за своими спинами, а я призвала хранителя. «Лилерий, быстро зовите Марилеона! Как же мне все это надоело! Я в этом мире могу хотя бы спать спокойно, как обычный человек!» Покачнувшись, я потеряла сознание.